почесал лысину полковник. Чего понятно? Поинтересовалась у него лейтенант. Что ни хрена непонятно, кроме одного. У нас тут проблемы с Горюновым намечаются. Нужно посоветоваться с более опытными товарищами. Пока же всем отдыхать. Вопреки ожиданиям, меня не закрыли в отдельной камере, а отпустили в родной 13-й кубрик. Очень обнадеживающий финал дня. При виде меня все претенденты вскочили и настороженно замерли. Видимо, Алан с Лехой им уже рассказали про странности на экзамене. Вольно улыбаясь, шутливо приказал я. Признали человеком, иначе бы куковал в другом месте. Слава богу, выдохнул Старостин, а то уже не знали, чего и думать. Ты это, Данила, извини за недоверие, сам понимать должен, что по-другому поступить не могли. Все норм, проехали. Что там по испытанию, какие-нибудь новости есть? Молчат, удрученно ответила Радостина. Сказали, что списки прошедших на первый курс появятся чуть позже. Да вообще все, сплошная задница, зло произнесла темпераментная Зоя Воскресенская. Прикинь, все просто куклу на земном полигоне искали. По 5 часов на нее отведено было. Ловушки там различные, ребусы, подсказочки запрятанные. Но ведь на земле и без этих гребаных кроу. А нам еще и времени меньше отвели. Завалить поступление хотели, суки. Это несправедливо. Главное, что справились, развалившись на койке, с легким зевком ответил я. Спать, что ли, давайте. Чего-то я сегодня задолбался. Ага, согласился Алан. Денек не из легких, глядишь, к утру и списки вывесит. Не сомневаюсь, что пройдем, но все равно легкий нервяк присутствует. Но ни утром, ни днем никаких списков мы не увидели. Они появились лишь через 2 суток, когда градус напряжения достиг своего предела. Мы ломанулись к ним, но были остановлены прапорщиком Становым. Внимание! Претенденты! Данила Горюнов, Светлана Радостина, Алан Барсиев, Зоя Воскресенская и Алексей Старостин. Жопы в руки и бегом в штаб к начальнику школы. Остальные могут валить искать свои фамилии среди неудачников или счастливых обладателей геморроя первого курса. Вольно. Чего встали бегом? Глисты. Глава 14. Оказавшись у начальника школы, увидели не только его с лейтенантом Якутовой, но и знакомого генерала Ростоцкого. Что-то мне подобное не нравится. Хотят объявить, что мы не прошли экзамен. Достаточно было просто внести фамилии в список лузеров. Нахрена вызвали лишь нас, а не всю группу? Ну что, красавчики, допрыгались. Недовольно начал свою речь полковник Якутов. Крутыми себя почувствовали и обделались по полной программе. Вами экзамен провален. В сроки уложились, куклу притащили, кроу уничтожили. И где мы не выполнили задание, возразил я. А также очень интересует, почему здесь только часть нашей группы. Был приказ зачистить территорию. Почему вы, болваны, его проигнорировали? Один кровосос остался целеханик. Нет, уничтожили всех троих, господин полковник. Сколько я обозначила лейтенант Якутова, давая вводные перед испытанием. Ничего подобного, ехидно улыбнулась она. Я вам гарантировала троих кроу, но не говорила, что больше быть не может. Есть видеозапись нашего разговора. Четвертого найти не смогли, решив не утруждать себя осмотром территории. Так что не зачет, господа претенденты. Можете валить по домам, кушать мамину кашку. Чего? Вспылила Воскресенская. Площадь небольшого городка за 2 часа и большое армейское подразделение полностью не обследует. Это же непроходимое задание. Вы над нами поиздеваться решили, могли сразу исключить, не устраивая этот цирк с испытанием. Подожди, Зоя, мягко остановил я ее. Кажется, нас сейчас разводит, как пчел на пасеке. Думаю, дальше последует предложение, от которого мы не сможем отказаться. Не зря же вызвали только нас, а не всю группу. Не удивлюсь, если остальные наши зачислены. Зато наоборот, сильно удивлюсь, если был 4-й кроу. Это подстава для того, чтобы мы сговорчивее стали. Умный больно, нехорошо посмотрел на меня полковник. По всем бумагам и видеозаписям 4-й был. Так что закрой свой рот. Другое дело, что это групповое испытание было, так сказать, экспериментальным. После просмотра мы пришли к выводам, что оно не очень жизнеспособное, поэтому приняли решение зачислить претендентов вашей группы как сдавших экзамен. Я предупреждал, что не все даже после успешного прохождения окажутся в нашей школе. Этими людьми вы и являетесь. Кто-то должен понести наказание за оставшегося вампира. Раз сами себя поставили во главе стада претендентов, то и огребайте по полной. Все честно. Но, что накаешь, Горюнов? В этом месте должно быть «но». Официальную версию произошедшего мы услышали. Теперь должна быть соломинка, за которую должны дружно схватиться наивные мальчики и девочки. Типа, но и ваши заслуги, претенденты, мы тоже оценили, поэтому есть вариант. В принципе, я уже согласен на него, но хочется услышать, какой вариантик решили подсунуть. Если при нашем отчислении присутствует генерал, значит, как-то должен быть связан с армией. Вариант есть, вмешался в разговор Ростоцкий. Борис Валентинович мой давний товарищ. Обсудив с ним вашу проблему, пришли к выводу, что потенциал у вас есть. Пусть и не подходите для обучения на двух начальных курсах его школы, тем не менее, можете принести пользу стране. Как известно, имперская служба спасения и армия идут рука об руку, помогая друг другу в борьбе с иными реальностями. Но вот подготовка у нас сильно отличается из-за разницы боевых задач. Военные училища ИЖС готовят будущих офицеров по своим лекалам, которые, к сожалению, не смешать, а иногда поставленные перед нами задачи требуют такого. Не все их можно решить совместными действиями. Требуется хорошо подготовленная группа, могущая совместить знания армии и спасателей, а также их менталитет. Не скрою, были неоднократные попытки дать двустороннее образование молодым курсантам, только в результате получили черт знает что, а не бойцов. Даже до выпуска их не довели, прикрыв эксперименты, а уже готовых офицеров и психологически, и по дару совсем невозможно переучить. Я сам когда-то доучился в императорской школе спасателей почти до третьего курса. Потом ушел, поняв, что мне больше нравится воевать, а не ползать по разным норам в поисках людей. Когда автоматом перевелся в Тульское десантно-штурмовое училище, то почти целый курс ходил очумевший, несмотря на то, что все физические нормативы и иную учебную нагрузку переносил легко. Потом привык, но каких трудов мне это стоило, и в чем проблема, поинтересовался я, в том, что спасатели, это все сплошь прекрасно обученные офицеры, понимающие друг друга с полуслова, они работают малыми группами, часто приходится выполнять ту или иную задачу чуть ли не в одиночестве, спасать людей чаще всего приходится на враждебной территории, в окружении тварей. Поэтому и подготовка заточена на индивидуальные качества. Тут очень специфический подход к дару. В армии все иное. Мы действуем большими силами, поэтому офицер должен мыслить масштабно, умея управлять не только профессионалами, но и рядовыми с сержантами, чей уровень подготовки значительно ниже. Армейский офицер является частью огромной машины, в котором не приветствуется обособленность. Один в поле не воин, это про нас, а не про спасателей. Спасать тоже, конечно, спасаем, но наша задача – зачищать от тварей территорию, нанося им как можно больше урон. К чему я вам подробно это все объясняю? Все просто. Предлагаем вам участвовать в новом эксперименте. Как такового отчисления из ИШС не будет, но вы отправляетесь, так сказать, в командировку. После прохождения армейской учебки поступаете в распоряжение действующей армии и несколько лет служите в ней. Одновременно с этим к вам прикрепляется парочка преподавателей, которые будут гонять по лекалам спасателей. Если толк из этого выйдет, то восстанавливаетесь у полковника Якутова сразу на 4-й или 5-й курс. Смотреть надо, какой лучше подойдет. А если ваш эксперимент провалится, настороженно спросила Радостина, тогда что с нами будет? Путь к спасателям для вас окажется закрыт, но зато пристроим в армии. Поступите в училище и потеряем кучу времени из-за ваших экспериментов. Потеряете, согласился полковник Якутов. Тут сами выбирайте. Можете рискнуть и высоко подняться, а можете побитыми неудачниками поступать сами в любое армейское училище. Но вам там уже не понравится, верно? Кивнул Ростоцкий. Мы составили ваши психологические портреты и можем утверждать это с уверенностью. Так что думайте, совсем забыл, кто осужден, тот вернется в тюрьму, и сколько у нас на принятие решения времени, поинтересовался Леха Старостин. По меркам спасателей, много, 5 минут, вот на столе бумаги о добровольном согласии участвовать в эксперименте, если не успеете подписать, то идите на все 4 стороны, никого силой не потащим, недолго думая, я подошел, взял протянутую мне ручку и, бегло просмотрев договор, поставил закорючку. Потом приложил браслет к считывателю и подтвердил свое согласие уже в электронном виде. Первый есть. Отсчет пошел. Довольно проговорил Якут, демонстративно уставившись на часы. Никто не отказался, и все уложились в срок. Ну что, господа курсанты, почти торжественно продолжил полковник. «Поздравляю вас с принятием в ряды хрен знает кого, но поздравляю. А теперь радостные новости. Вашими индивидуальными учителями от императорской школы спасателей назначены старший лейтенант Галина Борисовна Якутова и прапорщик Антон Ефремович Станов». Блин, не удержавшись, первой обрадовалась Светлана. «Мы мысленно поддержали ее. Два самых ненавистных человека, которые гоняли и придирались к нам больше других, это не то, о чем мечталось. Я знала, что вам понравится». Оценив нашу реакцию, ехидно произнесла Якутова. «Прапорщик Станов тоже ждет не дождется, чтобы разделить с нами счастье воссоединения. Странный выбор», задумчиво проговорил я. «Думал, учителя будут опытные, а тут молодая лейтенант и даже не офицер. Станов когда-то закончил с отличием нашу школу», пояснил полковник. «Даже успел дослужиться до звания капитана. Потом произошел, скажем так, несчастный случай. После него он был понижен в звании и переведен на должность инструктора. Насчет лейтенанта Якутовой, ни для кого уже не секрет, что она моя дочь. Я ее натаскивал с детства. Поверьте, что очень хорошо натаскивал, поэтому за полтора года службы она умудрилась провести 30 спасательных операций, получить бронзовую ленту за храбрость и золотую из рук самого императора. Последнюю отхватила за то, что спасла около 200 гражданских и армейскую тыловую группу. Пожертвовала собой, добровольно вызвавшись остаться в заслоне и удерживая гоблинов до открытия воронки. Чудом выжила, несколько месяцев балансируя между жизнью и смертью. Могла бы за это получить и внеочередное звание, только его разрешено присваивать лишь после 2 лет боевой службы. Так что лейтенант, не какая-нибудь там штабная крыса и папенькина дочка, а офицер, которая может и научить многому, и быть примером. Еще вопросы есть? Общее молчание было хорошим ответом. Мы сейчас перевариваем полученную информацию, находясь в легкой прострации от такого быстрого изменения своего положения. Вот и отлично, улыбнулся генерал Ростоцкий, прервав минуту тишины. Через полчаса я отбываю в Тулу. Вы едете со мной. Валите уже, привычно буркнул Якут. Личные вещи из казармы забирайте, да с товарищами попрощайтесь. Даю на это 20 минут. Марш отсюда. Мы с удовольствием исполнили этот приказ. Наш 13-й кубрик был непривычно малолюден. В нем остались лишь те счастливчики, которые зачислены в школу. Правда, выглядят они тоже немного растерянными, хотя и радостное возбуждение присутствует.